Глава 3. Дом на 63-й Восточной улице, в котором жил Джонатан Редфорд, был высоким серым зданием в излишне вычурном стиле, выстроенным в 20-е годы специально для настоящих богачей. Его верхние этажи скрывались за сильным снегопадом. «Апартаменты Редфорда», — сказал я швейцару. Он, очевидно, получил указание помалкивать об убийстве. В вестибюле появились две парочки и потребовали такси. Швейцар даже не спросил, кто я такой. Квартира 17-я. Левый лифт сзади. Небольшой лифт обслуживал лишь по две квартиры на каждом этаже. Он поднял меня в мини-прихожую, предварявшую квартиру номер 17. Я позвонил. Мужчина, открывший мне, был высокого роста, седовласый, чем-то похожий на покойника из морга, только без бороды. У него был крупный нос, румяное лицо человека, который всегда бреется в парикмахерской. Он высоко держал голову, чтобы скрыть морщины на шее. «Этого мужчину я знаю», — промелькнуло у меня в голове. «Но откуда?» «Мистер Эймс?» — спросил я. «Да, я. Что вам угодно? Я очень занят». Он провел рукой по лицу. Эймс казался нервным, явно выведенным из равновесия. Его костюм с широкими лацканами старомодного покроя явно был лишь недавно сшит на заказ. Манжеты рубашки на 10 сантиметров выступали из рукавов пиджака и были скреплены рубиновыми запонками. Манжеты и высокий воротничок туго накрахмалены. «Я детектив, мистер Эймс», — начал я. Но не уточнил частный детектив и не назвал своего имени. Зачем доставлять себе лишние неприятности с полицией? Я хотел бы задать несколько вопросов в связи с убийством. Он нерешительно кивнул. Убийство, да. Я даже не могу поверить, что его больше нет с нами. Джонатан мертв. Такая глупость. Могу я войти? Спросил я. Что вы сказали? Конечно, да. Но я не понимаю, что... Фраза оборвалась. Я вошел в гостиную величиной с 4 моих комнаты, элегантный зал с высоким потолком, уже давно и уютно обжитый. Мебель сверкала, большей частью это были подлинные старинные вещи из Франции. Но наряду с ними и несколько выпадающих из этого стиля предметов, которые доказывали, что дизайнер здесь не работал. Не могли бы вы... Теперь начал я, пытаясь взять официальный тон. Эймс смотрел на меня во все глаза. Он рассматривал мой пустой рукав. У меня создалось впечатление, что убийцу моего двоюродного брата уже разыскивают. Это Вайс. Вопрос лишь времени. Полиция утверждает, что его убил Вайс. Разумеется, кто же еще? Вы говорили, что вы детектив. Частный детектив, добавил я. Частный детектив? Вы хотите сказать наемный? Теперь он стал осторожней. Разве есть какие-нибудь обстоятельства, которые мне до сих пор неизвестны? Я не имею права говорить о своих клиентах, мистер Эймс, сказал я, что могло бы соответствовать истине. Имея я клиента. Не могли бы вы рассказать мне о вчерашнем? Удивительно, что богатые, обеспеченные люди так терпеливы и не задают лишних вопросов. Возможно, они не привыкли к обману, они многого не боятся, да и что им может грозить? Эймс даже не спросил у меня документы. Его интересовали только собственные проблемы. Казалось, он был смущен всей этой историей и воспринимал меня как назойливую муху. — Как? Ах, да. Что вы хотели бы узнать? Ожидал ли ваш двоюродный брат, кроме Вайса, других посетителей? Он вообще никого не ждал. Он немного простыл, иначе работал бы, как обычно, в своем офисе. Значит, он лишь вчера утром согласился принять Вайса. Этого я не знаю. После завтрака я его больше не видел. Когда мы с Уолтером пришли, Джонатана уже не было. Уолтер Редфорд живет здесь? Нет, нет, раздраженно перебил Эймс. У Уолтера собственная квартира. Я полагаю, он хотел поговорить с Джонатаном. Поскольку Джонатан ушел, Уолтер зашел ко мне и предложил вместе взять такси до Грейт Централ. Он знает мою привычку проводить ланч в своем клубе, если я в это время не занят в спектакле. Теперь я понял, где я его уже видел. Я вас знаю по театру, верно? На Бродвее. Видел вас однажды в роли губернатора британской колонии. Вы были великолепны. Верно, большое спасибо. Теперь он сиял. Приятно, когда тебя узнают, хотя это больше говорит о ваших зорких глазах, чем о моей популярности. На меня не слишком большой спрос. Чаще небольшие роли на телевидении. Артист не должен простаивать. Богатые люди редко идут на сцену. Для меня это единственное, чем я действительно горжусь, мистер. Как вы сказали ваше имя? Ловушка захлопнулась. Если хочешь остаться анонимом, никогда никого не хвали. Людям всегда хочется знать, кто им льстит. Форчун, представился я. Дэн Форчун. Я, мистер Форчун, горжусь тем, что попытался пробиться сам, без протекции. Большинство мужчин в нашей семье склонны к аристократической лени. Я же вовсе не богат. По генеалогии нашего рода наследниками являются Джонатан и его брат Уолтер. Мы, остальные, конечно, не нищие, но и не так уж богаты. Я живу с Джонатаном в этой квартире 25 лет, но она принадлежит ему. Я воспользовался его поднявшимся настроением. Вы мне можете рассказать еще что-нибудь, мистер Эймс? Например, что вывело полицию на след Вайса? Я обнаружил его имя в настольном календаре Джонатана. С его стороны легкомысленно было оставлять такую улику. Полагаю, он отнюдь не гигант мысли. Кроме того, мне кажется, он ударил ножом в припадке ярости. Знаете, поддался панике. Это была довольно точная характеристика Вайса и единственная мыслимая ситуация, при которой он мог бы убить человека. После завтрака вы Джонатана больше не видели? Нет, в половине шестого я вернулся домой. Когда он не вышел к аперитиву, я отправился в его кабинет. Я нашел его на полу в луже крови, которая уже подсохла. Должен признаться, мне стало плохо. Я налил себе выпить. Потом вызвал полицию. Куда он ходил утром? Когда вернулся? Позже мы узнали, что они с Дидрой отправились на ланч. Она утверждает, что вернулись они примерно через час. А кто такая Дидра? Дидра Фаллон — приятельница Уолтера-младшего. Впрочем, прежде чем уйти, она впустила Вайса в квартиру. Когда это было? Она сказала примерно в 1:15. Когда Гертруда, мать Уолтера, звонила около 2 часов, никто не открыл. Я представил в уме временной график Редфорда. Редфорд в 1:15 еще был жив, когда пришел Вайс. Отведем для Сэмми примерно 1/4 часа. Будет 1:30. В 2 часа никто не открыл дверь. Я уж вовсе не был уверен, хочу ли я вообще найти Вайса. Во всяком случае, если все сказали правду, нет. У него были враги, неприятности в бизнесе. Кто теперь становится наследником? Нет, Эймс, по-моему, был непричастен. Он мог что-то скрывать. Это я еще мог допустить. Но соучастником убийства он не был. Пока я размышлял о времени, его взгляд стал твердым. — Вы работаете на этого Вайса, мистер Форчун? — Некоторым образом, — признался я. Теперь его голос был неумолим. — Понимаю. Вы считаете его невиновным. Я хочу найти убедительный мотив. Разве 25 тысяч долларов — недостаточный мотив для человека такого сорта? Вы имеете в виду деньги, которые Уолтер ему задолжал? Почему он должен... Я имею в виду 25 тысяч долларов, которые он украл, мистер Форчун. Значит, вот как это было. Будь я полицией, я бы тоже искал Вайса. Деньги были похищены из квартиры, спросил я. Из ящика стола в кабинете, кивнул Эймс. Вайс был здесь, чтобы забрать деньги, мистер Форчун, и притом совершив преступление. Оружие осталось, деньги исчезли. Я ничего не ответил. Что я мог ответить? А теперь вы приходите и задаете вопросы, в то время как Вайс еще, видимо, находится на свободе, продолжал Эймс. Когда убивает богатого человека, только законченный глупец упустит возможность заподозрить в качестве потенциального преступника того, кому выгодно это убийство. Я всю ночь думал об этом. Такого человека нет. Можете мне поверить, никто не имел достаточных причин убить Джонатана. Только ваш Вайс. Я кивнул. Могу я осмотреть кабинет? Я полагаю... Начал он сердито и запнулся, явно колеблясь. Ладно, почему бы нет? Кабинет находился в конце узкого коридора. Высокие книжные стеллажи, мягкая кожаная мебель. Большое пятно говорило о том, что труп лежал наполовину за письменным столом. Все четыре окна были закрыты, а снаружи доступны только птицам. Оставалась только дверь. Помещение, конечно, было тщательно обыскано. Я снова вышел и остановился в коридоре. Направо он вел в кухню с выходом на обычную черную лестницу, предназначенную для доставки продуктов, выноса мусора и на случай пожара. Изнутри дверь была заперта на замок, к которому, очевидно, никто давно не прикасался. Вернувшись в гостиную, я поблагодарил Эймса. Он кивнул. Его холеное лицо оставалось ледяным. Я без спроса сунул нос в его дела. В вестибюле я принялся за швейцара. В какое время вчера днем Редфорд вернулся домой? Где-то около часа, вместе с мисс Фаллон. Но я уже рассказывал об этом капитану. Маленький толстяк поднялся наверх примерно через четверть часа. Как я уже говорил, мисс Фаллон сразу после этого спустилась вниз. Он изучал мою недостающую руку. Очевидно, он принял меня за копа, а из-за руки, вероятно, за крутого копа. Когда толстяк снова спустился вниз, я его не видел. Мне нужно было поднести сумку с покупками старой леди Гэтсон. 2 миллиона, а сама носит свои сумки. Куда выходит черная лестница? В переулок. Дверь заперта изнутри, но об этом вы знаете. Я-то знал. Но в то время она могла быть и открыта. Я вышел под снег. Он еще шел, но уже не так сильно. Я свернул за угол и задумался. Что же в первую очередь можно сделать? Он мог быть прав, Джордж Эймс. Он довольно убедительно доказывал, что никто другой не мог убить Редфорда. Он мог быть прав в том, что его касалось. Но имелась другая сторона медали, о которой Эймс не знал. Может быть, Сэмми Вайс и убил, и украл 25 тысяч долларов. Но вечером он вел себя... Не как человек с 25 тысячами в кармане. Он был по-настоящему испуган, и не в его характере не сунуть мне под нос деньги, если он хотел купить помощь. И вообще, каким образом кто-то задолжал Вайсу 25 тысяч долларов? На углу я решил, что стоит толком узнать, что же Сэмми недавно так подгоняло. Я направился к метро, сделал два шага. Передо мной затормозила машина, и из нее вышли двое, по одному с каждой стороны.